Собирать чувств передаешь, явно с ошибками написано. Или тут, треть октава напряг, да уж, напряг так напряг. Я, в принципе, понимаю, что хотел добиться неизвестный изготовитель этой поделки, а именно, сделать контур от перегрузки, но тут у него, блин, я даже не смогу его рукожопость объяснить. Хоть все сделано очень аккуратно и четко, но это режется корявостью рунных цепочек, из чего следует вывод, что он нифига не артефактор, а самоуверенный самоучка, где-то раздобывший древних знаний. Вот только откуда я их раздобыл, опять сюрпризы от Ханиша всплыли. Для чего же все-таки нужна эта вещица? Долбаных 2 часа разбирался, и все из-за того ушлепка, кто это все нахуй вертил. 4 функции с аурным поиском, такими же метками и сигналкой на основе люмоса. Банальный поисковик с оповещением на 4 абонента. Сука, зла не хватает. Испохабить столько редких и дорогих материалов на такое дерьмо, это я даже не знаю, кем нужно быть. Решено. Переделаю это непотребство в супер-пупер световую палку жужжалку. Получится забавная игрушка, ведь неизвестный артефактор рукоблуд порезал на нет возможность создания из этого изделия нормального инструмента. Линзу уже не переделать, а на нее ушел очень внушительный и дорогущий алмаз. А так, получится вытянуть дугу почти на ярд, добавить в конструкцию кольцевой суперпроводник мана из кости Василиска, оставить 4 призмы из 7, собрать не забыть обязательно помедитировать и побежать косплеить Скайуокера или, на крайняк, Кеноби. Черт, а ведь пырялка жужжать не будет. Придется сонорус с подходящим звуком вешать. Все равно, круто. Кто не мечтал в детстве помахать такой штукой? На чарах у Флитвика мы сегодня изучали заклинание Карперитрактум, и так как я его уже знал и даже совсем недавно использовал на Гермионе в эпическом противостоянии с Вудом и Близнецами, то сейчас я с азартом чиркал в тетради схему с расчетами своего светового меча, не обращая внимания на окружение. Так меня захватила эта джедайско-ситхская тема, что даже головная боль немного отпустила. «Чего не получается?» — раздался над ухом расстроенный голос Гермионы. «А, чего? Что там у тебя не получается?» Отвлекся я от вычислений монопотребления. «Заклинание. Не понимаю, что я делаю не так», — сердито сказала она. «В общем-то Флитвик очень хорошо все объясняет, но вот с демонстрацией иногда возникают проблемы. Он ведь полугоблинный, моторика и строение его лапок существенно отличаются от человеческих. И в Карперитрактум есть такой жест 3 пальцами, когда держишь ими палочку и одновременно резко притягиваешь их к ладони, что показать Флитвику не удается, несмотря на все его красноречие. Вообще, это заклинание интересное. Сродни акция, но не совсем. Притянуть к себе ты можешь лишь предмет или существо меньше тебя по массе, в остальных случаях уже ты притянешься к объекту приложения чар. Это все задумывалось как заклинание для путешествия в горах, и с ним можно запросто прикидываться Спайдерменом. Я вздохнул, с тоской посмотрел в свою тетрадку и повернулся к Гермионе. Показывай. Нет, не так, а вот так, еще раз, еще, вот, теперь правильно, удовлетворенно констатировал я, когда она притянула свое растрепанное перо с парты. И откуда ты только, начало было она устала и осеклась, так как на нас глазели Браун Спатил, сидящие за партой справа, и Паркинсон с Булстраут через проход слева. В итоге, показал нужные жесты нашим гриффиндеркам и даже слизеринкам, тем, кому это было интересно, заработал 10 баллов для родного факультета от довольного Флитвика и был отпущен с практического занятия за час до окончания урока в компании всех моих юных падаванов. И как-то так получилось, что это были сплошные девчонки. Гермиона, Браун Спатила и зеленогалстучные Паркинсон, Булстраут и Гринграсс, затесавшиеся в эту компанию непонятно как. Ёпост. Когда мы все вышли в коридор, то я ощутил себя набобом или султаном там каким, в окружении гарема. Тем более все они молчаливо смотрели на меня с одинаковым, любопытным выражением лица, от которого я аж вздрогнул. Ну его нафиг, чтобы я еще раз прилюдно умничал. Да лучше сразу убейте. Развернувшись, я пошел по коридору в сторону недалекой библиотеки, где рассчитывал спокойно закончить свои расчеты до обеда, а стайка девушек задумчиво и как-то автоматически пошла за мной. По пути я обдумывал мысль о том, можно ли считать магию той мифической силой или наоборот, это та сила является магией. Да не, там какие-то мидихлорианы замешаны, а я, как колдомедик, могу с полной ответственностью заявить, что ничего такого у нас нет. С другой стороны, Сама концепция силы очень интересна, и так называемые техники силы заслуживают внимания как некая идея. Это ведь самая натуральная бесполочковая магия получается. Или вот, к примеру, взять телекинез. Если подумать, то можно. Мистер Поттер, идти твою, забодай меня, Сидиус. Мои глаза. За очередным поворотом я нос к носу столкнулся с кислотной феерией розового. Жабообразная Амбридж смотрела на меня с плохо скрываемым презрением и высокомерием. Рассмотрев ее вблизи, меня как обухом по башке стукнуло. Она же один в один босс нас, предводитель гунганов из первого эпизода знаменитой франшизы, только зачем-то обрядившийся в розовую уродскую мантию. Вы знаете, что во время уроков в коридорах гулять запрещено, визгливо воскликнула она. «Твоя здесь быть нельзя», – перевел я. «И почему с вами столько девочек? Это неприемлемо». Рассмотрев всю нашу банду, заверещала она, чуть ли не брызгая слюной. «И армия машинков вместе с вами», – продолжил я переводить. «А вы, мисс Паркинсон, вот уж не думала застать вас в такой компании. Маглорожденная и полукровка», – буквально выплюнул Эмбридж. «Моя не любить Набу, вот же привязалась. А ведь эта толстая тварь явно нарывается. Был бы один и без свидетелей», то обязательно бы пустил ее на мыло. Вон сколько жира бесхозного пропадает. Только я почувствовал себя более-менее нормально и расслабленно, то тут нарисовалась эта ходячая куча бантопада, и под меня светошишкой. Да когда же меня уже отпустит эта вся джедайская хренотень? Торкнула так торкнула. Хоть Амбридж и орала, как потерпевшая, но ее взгляд оставался по-прежнему холодным и цепким. Ну ладно, попробуем схлестнуться с ней в ментальном поединке. Состряпав замороженную и безэмоциональную морду, я поймал глазами ее взгляд и просто прыгнул, вломился навстречу своим сознанием. И это все, на что способен взрослый маг-легилимент, как то разочаровывает. По-быстрому состряпав картинку с короткометражкой разделки туши розового кита со стопроцентным сходством с министерским чиновником, стоящий напротив меня, я варварски наплевав, или просто проигнорировав хлипкую защиту, вколотил это все в разум Амбридж, напоследок приправив своими эмоциями пережитой когда-то сильной боли. Накрытие. Или нет, попадание под ватерлинию. Розовая баржа сейчас ко дну пойдет. С дороги. Прошипел я и махнул рукой, как будто прогоняя назойливую шавку. Ну да, пафос, наше все. И задолбали меня уже мои подростковые рефлексы. Ведь просто перед кучей девчонок тут выпендриваюсь. Но Эмбридж, сейчас смотрящая на меня со священным ужасом, повиновалась и попыталась не то чтобы отойти, а буквально слиться со стеной коридора. В голове настойчиво зудела идея попробовать испытать на ней. Это не те дроиды, что вы ищете, аж руки зачесались и шило в заднице перфоратором застучало. Еще раз зло посмотрев на охреневшую жабу, я мысленно сплюнул и пошел дальше, гася в душе раздражение от того, что не могу прямо сейчас с ней разделаться. Интересно, мне позволит раскатать это противное существо на официальной дуэли? Что? Спросил я, разворачиваясь. Холодный взгляд Гринграсс в мой затылок преследовал меня всю оставшуюся дорогу до библиотеки, и только в дверях я решил выяснить, какого, собственно, хатта. Тьфу, бля, то есть, какого Мерлина. Это было впечатляюще, спокойно заявила Гринграсс. Ты мне подходишь. Чего? Протянул я, нахмурившись и в упор не понимая, о чем она сейчас говорит. Лаванда и Парвати вместе с Мелисентой выглядели ошарашенно, Панси задумчивой, а Гермиона злой, очень злой. Дафна же, как и всегда, невозмутима. Легилименция. Мне нужен спарринг-партнер. Так, кажется, говорят маглы. И ты мне подходишь, все так же ровно произнесла Гринграсс. Неимоверным усилием сдержался, чтобы не послать матер на эту девушку. Мисс Гринграсс, постарайтесь. Очень постарайтесь и задайте себе всего один вопрос. Нужно ли это Гарри Поттеру? Глава 43. Партизанская. Бродя по свалке потерянных вещей, выручая комнаты в поисках диадемы Равенны Ривенкла, я частенько натыкался на очень примечательные вещи. Чего тут только не было. И неудачные поделки студентов былых выпусков, и странные, непонятные приборы, сейчас не функционирующие и мертвые, а также обычные на первый взгляд предметы обихода и мебель, от которых буквально бросало в пот и прямо-таки веяло опасностью, и еще множество всего загадочного и не поддающегося известным мне знаниям. Вот и сейчас я стоял перед пыльным, вычурным и антикварно выглядящим кожаным диваном с обломанными фигурными ножками и с полнейшим офигеванием чесал затылок. Какая странная вещь, этот предмет мебели. Во-первых, он не поддавался репаро, вообще никак его починить не смог с помощью магии. Во-вторых, с помощью диагностики я определил, что это просто диван, состоящий из кожи, дерева и набивки из шерсти и волоса немагического существа. И, наконец, в-третьих, ощущение ауры этого загадочного изделия. Создавалось впечатление, что это диван, мечтающий стать, как минимум, императорским троном всея галактики, настолько он выглядел величественно и даже высокомерно, но почему-то ставший всего лишь удобной сидушкой по воле неизвестного создателя. Как я только над этой мягкой мебелью не изгалялся. Никакая диагностика на вредоносные чары, проклятия и вещества ничего не показала. Испытал весь свой имеющийся арсенал чар из колдомедицины, ритуалистики и даже немного шаманизма, ничего, пусто. А ведь мне очень захотелось заиметь себе эту вещь. Очень уж этот диванчик производит впечатление и просто притягивает к себе, вызывая желание поваляться на нем с этакой ленивой созерцательностью бессмысленности бытия пополам с чувством собственного величия. В общем, офигенская вещь, и пусть он не вписывается в интерьер моего логова, но вот в полупустой коптерке будет смотреться очень органично. С помощью Диминуэнда уменьшил диванчик, убрал его в сумку, параллельно размышляя, что смогу починить его, трансфигурировав новые ножки из деревянных обломков, валяющихся здесь во множестве. Вторая моя находка на сегодня оказалась не менее интересной. В общем-то ничего необычного или загадочного, просто бронзовая статуэтка обнаженной пикси высотой в фут, парящей над увесистой круглой малахитовой подставкой. Исходя из надписи на буртике подставки, это была выпускная работа на экзамене по софт-студента факультета Равины, некоего Генри Гринграсса, датированная 76-м годом нынешнего века. Все бы ничего, но статуэтка не только парила, она танцевала и танцевала отнюдь не вальс или гопак. На первый взгляд могло показаться, что это что-то очень пошлое, но нет. Фигурка пикси извивалась на невидимом шесте с профессиональной пластикой стриптизерши, завлекательно улыбалась крохотной зубастой пастью, отчего фанила просто бездна эротизма. А ведь это, скорее всего, творение папашки нашей Гринграсс. Коварно улыбнувшись, я отправил в сумку вслед за диваном и эту находку. Обязательно покажу это Дафне и хочу увидеть, изменится ли ее замороженная мордашка, когда прояснится авторство столь занимательной вещицы. Меня уже несколько подзадолбали эти безрезультативные археологические блуждания по выручай комнате, на которые приходилось выделять по паре вечеров в неделю, а эксперименты с попытками сортировки окончились лишь обидным провалом. Загадав перед проходом не комнату потерянных вещей, а структурированный склад, добился лишь легкого магического истощения. Весь резерв ухнул как в пропасть, а ведь я и не сказать, чтобы слабак сейчас, причем мой источник, и так не маленький, продолжает усиленными темпами развиваться и расти. Как колдомедик, могу сказать, что по магической силе уже сейчас я почти в два раза превосхожу взрослого среднестатистического мага, а дальше еще мощнее стану. И даже несмотря на это, мне не хватает сил открыть комнату так, как хочется мне. И ведь я знаю, что это возможно сделать, так как удалось открыть, скажем так, подраздел этой локации, с внушительной библиотекой старых книг и учебников, аккуратно расставленных тематически по годам издания. С артефактами, например, такой фокус не прошел, впрочем, как и с драгоценностями и деньгами. Мрачно обозрев бесконечные завалы, я побрел на выход. Сегодня ночью мне предстоят немного скорее, совсем незаконные действия. Еще сегодня утром, за завтраком, я получил от прилетевшей Хедвиг свежий номер пророка с обширной статьей, перепечатанной с испанского «La Hispanguita Diaria» аналога нашей газеты, о приключившейся сенсации. Внезапно всплывший на территории магической Испании разыскивающийся в 7 странах, добровольно сдавшийся властям особо опасный преступник Сириус Орион Блэк попросил политического убежища и беспристрастного пересмотра его дела с наказанием истинных виновников, а также компенсации его незаконного пребывания в магической тюрьме Азкабан уже от властей магической Великобритании. Вся прелесть ситуации состояла в том, что Испания не состояла в МКМ, где председателем был некий бородатый и хитровылюбленный Дамблдор, а сами испанцы были только рады куснуть ненавистных им островных лимонников. Эта неприязнь, и так исторически сложившаяся, была подкреплена как итогами Второй мировой и противостоянием с Гриндевальдом, так и тем фактом, что в Международную конференцию магов испанцев так и не приняли, потому как в войне они не участвовали. Вообще-то, не только Испания была в пролете с членством в магическом аналоге ААН, Россия и, например, Япония, почему-то тоже были на особицу, как и многие другие страны, что не мешало МКМ быть достаточно внушительной организацией на политической арене волшебного мира. А тут вдруг, бац, такой скандалище с неопровержимыми доказательствами и обвинениями, позволяющими прибольно укусить один из столпов мирового магического сообщества, который достал очень и очень многих. Вот уж не думал, что так получится. Статья была настолько разгромной, а количество помоев, вылившихся на британское министерство магии, было такое, что, казалось, все это сейчас со страниц закапает. Когда мы с Сириусом только обсуждали возможные варианты, то даже не рассчитывали на столь грандиозную реакцию. Тут, возможно, постарались его новые родственники, что косвенно подтверждалось именем адвоката. Некто со скромным именем Хосе Диего Гарсия Вальдес был упомянут в статье как новый представитель интересов рода Блэк, а перечисление претензий к английскому министерству и судейским чиновникам занимало добрую четверть всего текста статьи. Все-таки очень удачно получилось свести Кору и моего блоховозного родственника, а ведь даже не рассматривал подобную ситуацию среди возможных вариантов. Бегал бы сейчас Блэк по окрестностям Хогвартса, выл на луну и тайком пробирался в гостиную Гриффиндора с ножиком наперевес в поисках Петтигрю. А теперь, кум, королю, сват, министру, красивая жена, курорты солнечной Испании, портвейн и Мадера, прямо зависть берет, живи да радуйся. Надеюсь, Каролина ему до конца мозги на место вправит. Поднявшийся шум с обсуждением прессы был особенно громким за столом Слизерина. Отдельные представители Ривенкла и Хаффлпаффа выглядели лишь немного недоуменно, гриффиндорцам же было в массе своей плевать. Впрочем, как и всегда, мое плохое настроение немного исправил вид кислой рожи директора и злобно охреневшей нашего преподавателя зельеварения, а министерская розовая квашня, которая с недавних пор избегала даже смотреть в мою сторону, так и вообще чуть ли не в панике пребывала. Лишь Люпин выглядел как радующийся идиот, будто в лотерею 5 кнатов выиграл. «Как так?» – раздался рядом со мной недоуменный возглас Гермионы. «Нет, я, конечно, помню, что ты мне говорил о том, что твой крестный невиновен, но ведь министры в газетах, о Блэках даже в расцвете и падении темных искусств написано, а Сириус Блэк там описан как». Я повернулся на это бормотание и увидел, как Гермиона лихорадочно листает мою отложенную в сторону газету. «Ох, Гермиона!» Вздохнул я и картинно закатил глаза. «Не будь такой гермионистой Гермионой. Я уже в тысячный раз тебе говорю, нельзя верить всему, что написано в книгах, тем более в книгах, одобренных нашим доблестным министерством, что, и даже учебникам». Возмутилась она. «Тем более учебникам», припечатал я. «Я могу достать такие же, только полувековой давности, и у тебя будет возможность сравнить их с нынешними. Сама потом увидишь, как убого стало преподавание и сколь много нам не рассказывают из полезного и необходимого, а ведь по ним почти все сегодняшние наши учителя занимались. И все это по инициативе министерства». Наш несколько эмоциональный разговор был прерван подергиванием рукава моей мантии со стороны сидящей слева Браун. «Поттер, а это правда, что Гриффиндор сказала?» — спросила меня задумчивая Лаванда. «Точнее, мисс Браун», — раздраженно процедил я. «Что вам сказала мисс Гриффиндор?» «Не мне, а тебе». «Ну, про то, что Блэк твой крестный», — хмурясь, пояснила она. «С какой целью интересуетесь?» По-ленински прищурился я. «Ну, это интересно», — смутилась блондинистая балаболка и отвела взгляд. «Правда, Лаванда», — вздохнул я. «Блэк действительно мой крестный по обряду триединой, чтобы тебе было понятно. Но ведь он тогда не мог и с Поттерами, вот эта новость». Начала бормотать Браун, чем до невозможности напомнила мне Тонкс. Она точь-в-точь так же бубнила и, по-моему, такими же словами, как тогда, летом. Несмотря на то, что говорили мы негромко и вокруг царил всегдашний гомон, сдобренный утробным чавканьем младшего Уизли, наш разговор слышали, как минимум, Лонгботтом, сидящий напротив, и потел с четверокурсником Маклагином, с недавних пор трущимся рядом с нашей компанией и вызывающим во мне дикое раздражение. Мало мне красноволосых близнецов, которые шагу не дают ступить без их пригляда, так еще и этот тип нарисовался с непонятными намерениями. Нужно в будущем не так активно и публично распространяться по поводу своей биографии, только если не хочу запустить нужные мне слухи. Уже за обедом за столом преподавателей отсутствовали как директор, так и Амбридж. Как сообщил мне Гриффиндорский отдел разведки и аналитики в лице наших сплетниц, Дамблдор свинтил аж на неделю, а представитель министерства убыл в расположение своего ведомства улаживать нарастающий скандал. А как, мне именно такими умными словами все эти новости доверительно прошептала Парвати Патил на ухо, отчего я даже немного прифигел. Разведчицы, блин, доморощенные, может и выйдет из них толк, глядишь, даже отчеты официальные мне составлять будут. Надо к ним присмотреться ХММ в профессиональном плане. И вот теперь отсутствие Дамблдора развязывало мне руки для решения некоторых навязчивых рыжих проблем. Ничто не мешало провести образцовую диверсию по перехвату своих преследователей и качественно их распотрошить на информацию. Какого, собственно, хрена они за мной шпионят? Он где-то здесь должен быть, прошептал с азартом то ли Фред, то ли Джордж. Вот, смотри, здесь он чаще всего появляется, а потом пропадает. И это мне не нравится, Фордж, ответил не менее азартный голос либо Джорджа, либо Фреда. Директор нас предупреждал, Дред, у него мантия, со значением выделив слово мантия, прошипел с непонятной мне ненавистью один из близнецов Уизли. Вот уже как час я сидел в засаде на этих двух ушлепков, вооружившись по полной, разве что моего Холланда не хватало. Впрочем, и складывать сотни на сегодня я не рассчитывал. Как ни крути, а трупы учеников на территории Хогвартса мне совершенно ни к чему, как и расследование с подобным инцидентом. Как тому же Редблу удалось без следов укокошить Миртл, даже с помощью Василиска, вот в чем вопрос. У Хогвартса мощнейшая система слежения и предотвращения очень многого всякого. Ну да ладно, сейчас не об этом, сейчас я изображаю из себя диверсанта, хотя нет, скорее, партизана, ведь грань между этими определениями довольно тонка и вся суть подразумевает лишь местоположение индивидуума. Ведь диверсант кто? Прибежал такой из-за линии фронта типок, взорвал там чего или глотку кому перерезал с похищением нужного всякого и потом обратно усвистал. У партизана же ППД находится на территории, временно занятой противником, прям как у меня, и веселости с радикальными и очевидными решениями не совсем подходит к ситуации. Приходится изворачиваться и придумывать хитрожопые схемы. Эх, выглянув из-за угла под своей мантией-невидимкой, я рассмотрел парочку рыжих утырков, уткнувшихся в потрепанный пергамент. Кто бы только представил, как мне хотелось применить к ним методы полевого допроса с втыканием в разные интересные части тела всевозможного колюще-режущего инструмента. Да и Мерлин с ними, с магловскими методами, ведь кругом магия. Руки просто чесались применить жалящие заклинания к их особо нежным частям тела. Ведь даже если кастануть на особые точки это безобидное заклинание и приложить достаточно магических сил, например, под верхнюю губу или к гениталиям, то можно добиться потрясающего откровения. Куда там верит Асируму? И даже Круциатус тут не пляшет. Он на все тело воздействует и истощает весь организм разом и очень быстро. А тут и нервы можно часами наматывать на волшебную палочку, и допрашиваемый не потеряет товарного вида. И это я еще о заклинании щекотки не вспоминал. Такие перспективы. Но я собирался действовать тоньше и муторней. Легилименция – универсальная для меня отмычка и решение проблем. Жаль, что не быстро все получится. Да и ладно, начали. Петрификус тоталус, прошептал я, и тускло-серебристый луч заклинания ударил в спину одного из рыжих. Пока кто-то из близнецов падал неподвижной статуей на гранитный пол коридора, второй довольно шустро отскочил от своего напарника и в перекате попытался на блеск луча моего заклинания запустить свой ступифай, который разбился об мой невербальный противоглиссия. И попытавшийся уйти в новый перекат Уизли растянулся на вдруг ставшем очень скользким полу. Петрификус тоталус. И уже второй рыжий замер на полу. Больше себя накручивал перед схваткой, но так-то, все равно, не готов я еще к полноценным сражениям в открытую. Грудь на грудь, так сказать. Слишком мал арсенал моих невербальных чар. Да чего там говорить, если даже финити у меня получается посредственно и через раз, не говоря уже о более мощном финити инкантатим, а ведь это одни из краеугольных заклинаний в боевке. Вот и получается, что только финити и противо у меня пока невербально выходит, но это только пока. Над собой я усиленно работаю, ведь эти чары нужно будет раскачать и до бесполочкового применения. Не подходя близко к близнецам, я с трудом трансфигурировал их в две желтые резиновые уточки. Доклифорс, все дела, заклинание первого курса с вариациями живое в неживое, к тому же очень компактное. Теперь-то уж точно не расколдуются. Само по себе место для засады мной выбрано было не просто так. Отсутствие портретов, непросматриваемый закуток коридора и даже не запертый заброшенный класс с рядом обеспечили мне конфиденциальность и приватность дальнейших действий. Ну что ж, приступим, Легилиминс. Дамблдор, сука, не то чтобы мне было жалко этих двух уебков, особенно после того, как я переворошил их память, но то, что с их разумом сделал бородатый ископаемый гондон, пугало меня до усрачки. Он сделал так, что любой менталист мог просто так, запросто, войти в сознание близнецов и делать там, что захочется. Хочешь, смотри любое воспоминание, а хочешь, меняй там все по своему усмотрению. Приказы, ментальные закладки или программирование на любые действия, да никаких проблем, не разум, а проходной двор. Мысленное общение с братьями Уизли оставило в душе гадкий и отвратительный след, как будто в нечистотах выкупался и заодно нахлебался их от души. А ведь разум близнецов был упорядочен с высочайшим искусством. Этакая аккуратная алхимическая лаборатория с бесконечными полками, заставленными рядами флаконов с воспоминаниями и думосбором вместо ожидаемого и логичного котла для зельеварения. Чего только мерзкого в их памяти не было, но одно из самых лелеемых воспоминаний было об убийстве. Оказывается, Лавгуды, соседи Уизли, а я и не знал. Два десятилетних балбеса решили немного, как всегда, пошутить и подкинуть дерьма садовых гномов в кипящий котел на соседском участке, над которым суетилась хрупкая, пепельноволосая блондинка. Смотреть, что было дальше, мне было очень тяжело, а ощущать тот восторг, что чувствовали рыжие твареныши, противно. А ведь они здесь, в замке, уже начали потихоньку беспредельничать. Беднягу Джонсон со спины оглушили, затащили в пустой класс и благо, хоть не изнасиловали. Ёбаные ублюдки, как же мне хочется устроить аннигиляцию, директиву база Дельта 0 и, заодно, экстерминатус всему проклятому семейству Уизли. Ничего. Сейчас я очень даже смогу психологические императивы в их башках поправить. Пусть не сразу, пусть понемногу, но я хотя бы постараюсь обезопасить окружающих от этих двух фекальных монстров. Вот же у них тяга к дерьму. То навозные бомбы, то еще чего. Одно слово, уроды. Ну хоть карта мародеров теперь мой законный трофей. Только нужно очень осторожно ее спрятать подальше в отделении для особо опасных вещей моей лаборатории и ни в коем случае не держать при себе, даже в собственной сумке, кое может быть подвергнуто досмотру по требованию любого преподавателя. Более чем уверен, что на карте всяческих следящих неприятностей больше, чем блоху анимоформы Блэка. Уже под утро я устало плелся в гостиную Гриффиндора, с трудом размышляя об очередных своих странностях. До сих пор не заострял своего внимания на своей эмпатии, а ведь это совсем ненормально. Вернее, ненормально такая ее степень, как у меня. Казалось бы, прикольно чувствовать все то, что ощущают к тебе посторонние, и ты знаешь всю правду, наплевав на ментальные щиты любого окклюмента. Но кому она нужна, это правда. Одни проблемы и головная боль. Вокруг нет ни одного святого с чистыми чувствами, ну почти ни одного. В общем, шел с растрепанными чувствами и противным послевкусием после работы с разумом рыжих засранцев. По 17 облевитов на каждого наложил, плюс различные тонкости с памятью и корректировкой сознания, вымотался, жуть. Про настроение совсем молчу. И вот, проходя мимо моей коптерки, почувствовал необычные и светлые чувства. 7 утра, кто там может быть? Приоткрыв подозрительно молчаливую дверь, заглянул в комнату. Там были Лонгботтом и Лавгуд, оба одетые, немного сонные, и они обнимались, наверное. То есть не так, не Вилл утискал хихикающую малявку, как какую-то куклу, а та притворно от него отбивалась и прямо льнула к совершенно счастливо выглядящему здоровяку. И знаете, не было в этом всем ни капли сексуального подтекста, я это более чем отчетливо чуял своей обостренной эмпатией. Они, ну не знаю, как брат и сестра себя вели, как очень близкие и любящие брат и сестра, а ведь я, как и многие, надумал себе всякого. Еще немного незаметно постояв в проходе, я наслаждался исходящими эмоциями от этого дуэта, вымывая их чувствами всю ту грязь, что нацепляла Туизли и наконец прикрыл дверь. «Странные они, но хорошие», — устало сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Вы даже не представляете, насколько, хозяин», — поддакнула мне волшебная дверь. «Ла испаэм гитсадиария», магическая ежедневная Испания, ППД, пункт постоянной дислокации, глава 44 откровения. Привет, Джонсон, надо поговорить. Анджелина Джонсон, наша охотница в факультетской команде по квиддичу, надо сказать, была примечательной девушкой. Обалденных форм мулатка была тайной мечтой большинства подростков мужского пола не только нашего факультета, но, подозреваю, и всех остальных. Природа наградила ее очень яркой внешностью, что вкупе с экзотическим видом делало ее просто сверхсексуальной. Все бы ничего, но вот характер Гриффиндорки резко контрастировал с внешними данными и ожиданиями, отчего, общаясь с ней, возникало чувство диссонанса. Все дело в том, что она была ярко выраженной пацанкой, и не в каком-то розовом смысле, а как личность с таким вот сложным характером. Забияка и острая на язык хулиганка, она и в табло могла запросто прописать. С ней я не то чтобы дружил, но очень крепко приятельствовал, ведь это она взяла над хилым очкариком-первокурсником шефство в команде по квиддичу, именно она учила меня летать и показывала различные трюки и приемы. В общем, я относился к ней очень хорошо, и мне очень сильно не понравилось то, что я увидел в памяти близнецов Уизли. Не знал, как можно начать очень непростой разговор, ведь, зная Энж, любое серьезное обсуждение с ней превратится в цирк и балаган. «Иди ты!» – удивленно воскликнула Джонсон, отвлекаясь от пергамента, в котором что-то стремительно строчило пером. «Поттер, вот уж не ожидала, что же понадобилось первому сердцееду Хогвартса от несчастной девушки. Вот только учти, если ты собрался делать мне предложение, то я согласна, но с условием, что не буду принимать участие во всяких твоих сомнительных ритуалах. Хотя нет, не согласна, но ты меня поуговаривай. Или все-таки согласна?» Задумчиво закончила она с отсутствующим видом, прислушиваясь к себе. «Ну вот, началось. Энж, нам нужно серьезно», — начал было я, но был опять прерван. «Нет, нет, нет, нет, я слишком молода для замужества, Поттер. Хоть мне и льстит твое предложение, но как же Грейнджер или Паркинсон? Говорят, что ты уже слизеринок стал соблазнять, как будто тебе у нас красивых девчонок не хватает. Как ты мог, предатель?» И вообще, эмоционально выдала Джонсон. Я аж головой потряс. Почему я предатель, и что такое это ее вообще? Опять эта заноза в заднице меня троллит. Ведь отчетливо чувствовал, что она мной ни в каком смысле не интересуется. Так, легкая симпатия, не более, да и нравился я ей чисто внешне. Не знаю, как это все более точно описать, но могу сказать, что в плане секоса я ее не привлекаю. «Джонсон, может, хватит, а?» — жалостливо спросил я и состроил просящую морду. «Мне действительно надо с тобой поговорить». «Ладно, вещай». Это гбарственно и с соответствующим величественным взмахом руки разрешила она. «Но знай, на сторону зла я не перейду, даже не уговаривай. Слышишь меня, темный маг Поттер? А то знаю я тебя, здесь улыбнешься, там подмигнешь, а у бедной девушки уже трусики куда-то подевались, а ноги сами разъезжаются. Ну вот как с ней нормально разговаривать? Я тебя сейчас стукну, озабоченная», — давясь смехом сказал я. «Все, все, говори, чего там у тебя?» — также улыбаясь спросила она. «Ты не там копаешь», — вздохнул я, и как-то сразу все хорошее настроение улетучилось. «В каком смысле?» — нахмурилась Джонсон. «Я вчера видел вашу тренировку вместе со слизеринцами, и ты там слишком усердно наседала на некоторых. Флинт и его компания, это не они», — пристально смотря в черные глаза Джонсон, сказал я. «Я, мне, там», — зашептала пораженная Гриффиндоркой и покраснела, что на ее темной коже смотрелась как еще большая смуглость. «Но ведь ты...» — ее лепет был прерван дробным перестуком грани выпавшего из моего рукава хрустального флакончика по столешнице, с серебристой дымкой воспоминаний внутри. «Смотри, Энж, ты что-то потеряла. Это не мое. Ты хотела посмотреть эти воспоминания. На каникулах», — давя взглядом, раздельно вколачивал я слова. «Нет, не в разум, а так, у тебя ведь отец в Аврорате работает, там и думосбор есть». Дождавшись от нее подтверждающего кивка, я продолжил. «Сначала одна смотри, потом решишь, что делать дальше. Запомни, Джонсон, я тебе ничего не давал, и даже этого разговора у нас не было, крепко запомни. И еще, не ходи больше одна совсем, Кати Элис, только так, с подругами. Говорить, не говорить, черт с ними, и держись подальше от Уизли». Молча развернувшись, я пошел на выход из библиотеки, где и проходил этот разговор, по пути вспоминая разгневанное лицо Анджелины. Не знаю, что она чувствовала в тот момент, когда с нее спал Ступифай, но вот видок у нее был. Очнуться голышом в грязном классе со следами всяких жидкостей на лице и теле. Наверняка ведь потом к Помфри побежала и там убедилась, что ничего непоправимого не случилось, но и за такое нужно наказать ублюдков. И, собственно, почему только у меня должна голова об этом болеть? Я уже подкрутил им в башке так, что стоять у них будет до конца жизни только на садовых гномов, к которым они и так неровно дышали. К сожалению, инстинкт размножения нельзя полностью выключить. Джонсон, скорее всего, вначале подумала на слизеринца Флинта, звероватого капитана конкурирующей команды, который с упорством носорога добивался благосклонности нашей южной красавицы, и даже в мыслях не предполагала, что ей могут ударить в спину таким вот мерзким способом. Может быть, получится официально прижучить рыжих через Аврорат, если у Энш хватит духу показать воспоминания отцу с ее участием и двумя извращенцами. Гермиона, ты своими идеями и неуемным любопытством меня в гроб загонишь. Я же тебя предупреждал, трижды предупреждал. Никакой самодеятельности. Кипятился я и кричал на понурую девушку. Ты вот зачем в некромантию ударилась? Ты так жаждешь помереть скорее, чтоб я с тобой не мучился. Почему некромантию? Виновато отводя глаза, спросила она. Тххвшхсссствалмат, неопределенно прошипел я. Да потому, что таким приемом некроманты пользуются на исходе своей жизни и при мастерстве в окклюменции. Тут есть и моя вина. Нужно было тебя остановить еще тогда, когда ты свою фальшивую библиотеку создала. Но почему? Уже возмущенно воскликнула она. Эх, слушай, я, в принципе, понимаю, чем ты руководствовалась при создании своего ментального двойника. Хотела, поди, еще одну ловушку создать, типа, если кто вломится в голову, то двойник примет первый удар, да еще и сражаться будет вместо тебя, особенно если сделать его максимально схожим с оригиналом. Так, на что Гермиона согласно кивнула, а я продолжил. Ты делаешь свою точную копию у себя в разуме и наделяешь ее подобием жизни, свободой воли и сознанием, иначе получится плохой боец. То есть там у тебя такая же ты, со своим умом и инстинктами выживания. А тебе самой понравится, если твоим телом будет управлять какая-то другая девчонка, пусть и похожая на тебя как две капли воды, вот только она такая же, да не такая. Твой двойник лишен самого важного, души. И рано или поздно он выдавит тебя, хозяйку тела, так как времени на развитие у него больше, отдыхать и спать ему не нужно. В итоге получится не мертвый маг, в просторечии именуемый личем. Такой прием практикуют некроманты, только добровольно, если хотят продлить свое существование в виде бездушного приложения к собственному магическому ядру и накопленным знаниям. Правда, у них есть способы и душу сохранить, например, с помощью крестражи или собственной филактерии, но тут нужно обладать совсем уж уникальными знаниями. Да, я, ненадолго задумавшись, замолчал. Крестражи и филактерия, что это? С любопытством и горящим взглядом спросила ерзающая на кресле Гермиона. Лучше бы тебе не знать, но раз обещал, то расскажу, грустно вздохнул я. Расскажешь вообще все, и про все свои странности? С подозрением и надеждой спросила она. Да, на этот раз мы сидели в моей лаборатории. Наша кандейка была по всем правилам оккупирована Лавгут и превратилась в плацдарм Ривенкла на территории нашего факультета. И ведь не выбьешь ее оттуда и не выкуришь никакими средствами. Луна плотно засела в обороне и иногда совершает неожиданные набеги на мой здравый смысл и трезвое мышление, а вернуть контроль над территорией никак не получается, тем более Клавгут примкнул коллаборационист Лангбаттом. Так что с такой тяжелой артиллерией в качестве поддержки возвращения в лоно Гриффиндора исконных коптерок видится мне невозможным предприятием. Приходится ютиться в своем сверхсекретном бункере, как фюреру какому в апреле 45-го. И вот теперь я отчитывал мою юную ученицу, в окклюменции учудившую очень опасную дичь. Хорошо хоть догадалась похвастаться, и получилось выловить и радикально нейтрализовать ее самопальную ментальную поделку. Правда, в процессе я подвел себя же под неожиданные откровения, но чего уж там, все равно рано или поздно и так или иначе нужно было ей все рассказать. Ну слушай, история начинается 13 лет назад, а в ту пору в магической Британии бушевала гражданская война между двумя довольно многочисленными группами волшебников. Не буду вдаваться в предысторию этого конфликта. В январе 80-го года на должность преподавателя прорицаний к директору пришла Сибилла Трелани, соискательница на это место, и в процессе собеседования она произнесла пророчество, звучавшее так: «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могущественен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца, а через полгода родился я, и Вальдемарт отметил меня. Я постучал пальцем по моему бледному и почти незаметному шраму. Все из-за того, что это пророчество подслушал один молодой зельевар, который уже продолжительное время работал на него и был давно и безнадежно влюблен в мою маму. Маленького волшебника директор выкинул на порог магдловским родственникам, которые магию ненавидели и боялись. Правда, они получили обширные инструкции и солидное финансирование для того, чтобы воспитать из годовалого мага сильнейшего убийцу темных лордов. Побои и голодовка, психологическое давление, и все это для того, чтобы спровоцировать магические выбросы и непомерно раздуть источник. Ведь, как очень быстро выяснилось, Вальдемарт не до конца отбросил копыта, а в будущем предстоит новый раунд противостояния, и понадобится отважный и верный шахид, не задающий лишних вопросов и просто невероятно сильный в магическом плане, пусть и знающий всего пару заклинаний, но зато лупящий ими с энергией ядерной бомбы. Мальчик рос немного диковатым, асоциальным и молчаливым, но однажды ему пришло письмо и посланник, от которых узнал, что он, оказывается, волшебник. Мальчик был счастлив, у него появились друзья и даже добрый, все понимающий дедушка, и он учится в самой лучшей волшебной школе на свете. Правда, это омрачалось некоторыми неприятными приключениями и смертельно опасными ситуациями, но все же, Василиск, Гермиона, да, тогда я тебе солгал, он не 10 футов длиной был, я тебе могу сейчас его череп показать, только нужно домой ко мне перейти, ну да ладно. После того, как я проткнул дневник клыком, вот этим самым, я уже был на пределе и совершенно точно умирал от яда, и тогда я встретил одного человека. Крестраж ведь не только якорь для души мага, но и много чего еще, а Вальдемарт создал вариацию для хранения знаний, для чего буквально потрошил различных волшебников при помощи легилименции и сливал их память и профессиональные навыки в дневник на протяжении 30 лет. За месяц до своего поражения он оставил его у Люциуса Малфоя, своего доверенного лица, и уже потом, спустя 11 лет, дневник был подброшен Уизли. Правда, я совсем не понимаю, зачем Малфой так поступил, но об этом я уже, по-моему, рассказывал. И, можно сказать, что теперь я наследник знаний и умений всех тех уже мертвых волшебников, но самое ценное, на мой взгляд, даже не это, а опыт и память целой жизни, прожитой хранителем. Отсюда, Гермиона, и все мои странности. И ведь ты иногда меня поражаешь своей проницательностью, как тогда, когда говорила, что я, это не совсем я. Долгая и сумбурная исповедь получилась. Говорил почти 7 часов кряду с небольшими перерывами, отчего часто сбивался на монолог о себе в третьем лице. В итоге, мы даже перебрались в мое логово, где с некоторым комфортом и под чай с печеньем, приготовленными радостным Берри, я кое-как закончил свое невеселое повествование. Я стоял у окна своего кабинета и просто бездумно любовался видом на Хогвартс, освещенный рассветным солнцем, в окружении запретного леса, одетого по осенней поре во все оттенки багряного и золотого. Все-таки хороший мне домик достался, и вид из окон потрясающий, а уют и спокойствие просто в стенах прописано. Гермиона тихо подошла и встала рядом со мной. Немного скосив глаза, увидел, что она сейчас не совсем в адекватном состоянии, поэтому просто взял и притянул к себе и обнял со спины. «Почему ты сразу мне все не рассказал?» Дрожа всем телом, как-то тускло спросила она. «А зачем? Ты бы ничего не смогла сделать и ничем мне помочь. И вот теперь ты понимаешь, насколько быть со мной рядом опасно. Ты и раньше это знала, но даже не догадывалась, насколько. Мне совсем не хочется, чтобы из-за меня у тебя были неприятности, ведь ты всегда рядом. А ты, Гермиона, для меня слишком много значишь. Правда?» Она повернулась лицом ко мне и вся напряглась, лихорадочно блестя глазами. «Правда?» — внезапно охрипшим голосом ответил я. «Боже, как она ощущалась всеми моими чувствами. Нямка просто. Это был первый в этой моей жизни настоящий поцелуй. Без всяких скидок настоящий. Крышу снесло напрочь, и мы целовались пусть и неопытно, но настолько исступленно и страстно, что, чуть было, не было, только сдавленный писк Гермионы, почувствовавший животом некоторую мою физиологическую на данный момент реакцию, остановил нас от необдуманных и преждевременных действий. С огромным трудом и внутренней борьбой я отстранил от себя тяжело дышащую Гермиону. Мда, ну и видок. Затуманенные глаза с расширенными зрачками, пульсирующая жилка на тонкой шейке и пунцовый цвет лица. Одежда тоже ГММ не в порядке. Полурасстегнутая блузка, под которой виден белый лифчик, а ее галстук вообще не знаю куда подевался. Блин, мои руки что, какой-то своей жизнью жили. Хотя, я скосил взгляд на себя и увидел, что с руками не только у меня странности происходят. Во всяком случае, моя рубашка была расстегнута полностью. С помощью окклюменции попытался взять над собой контроль, а то сейчас на ширинке все пуговицы поотлетают, и начал приводить себя в порядок. Гермиона еще больше покраснела, отвернулась и тоже начала судорожно заправляться и суетиться в поисках своего шелкового факультетского идентификатора. Она стояла, опустив голову, и нервно комкала в руках полосатый золотисто-красный аксессуар и боялась. Наверное, боялась, что все это сейчас не по-настоящему было. Я с трудом мог уловить ее мысли на фоне буйства эмоций, которые она сейчас совсем не скрывала. Нужно закрепить результат, вот только самому бы не сорваться. Подойдя и осторожно взяв ее лицо в ладони, я поцеловал Гермиону, на этот раз очень осторожно и нежно. Хе-ха-ха, воздух из легких был выдавлен объятиями, а в нос уткнулась растрепанная макушка девушки. Чувствовать столь близко ее тело, даже скрытой одеждой, было неимоверно приятно, а волнующие и упругие частности еще больше. Ощутив, что опять начал заводиться, я прошептал в милое розовое ушко, касаясь его губами и ощущая дрожь, прошедшую по телу Гермионы. «Нам нужно в замок, котенок, скоро завтрак, а если мы останемся здесь, то я за себя не отвечаю». Уже спускаясь в большой зал вместе с нестройной толпой сонных гриффиндорцев, Гермиона спросила меня: «Ты все время называешь меня котенок и никогда не говоришь, что это?» «Ну, котенок, это котенок. Вот только по-английски это звучит как прозвище какой-то стриптизерши, а по-русски имеет другой оттенок, совсем без пошлости. Так все это время ты по-русски свои словечки вставлял», — возмущенно воскликнула Гермиона. «А что другие слова значат?» «Вот эти, блят или пьестец. Да там просто для связки слов падежи всякие, там, ну, у глаголы, разные, забудь», — заявил я. «Если эта фанатка чистоты речи докопается до сути, то тут-то мне и наступит полный пиздец». Глава 45. Новые союзники. Магия. Никто не знает, что это такое, мистер Гринджер, даже сами волшебники. Существует множество теорий, и даже я знаю примерно о 20, правдоподобно выглядящих. Но наиболее популярных всего три. Магия, разумная стихия, ну, как огонь и вода, смерть и жизнь или порядок и хаос. Вторая, магия как неразумная стихия, и тут подавляющее число волшебников-теоретиков до сих пор ломает копья в спорах. И третья, магия как отдельный вид энергии, что-то вроде электричества или гравитации без стихийного проявления и собственного разума. Прости, смерть – это стихия, как огонь, вода, земля и ветер, и они разумны? — спросил меня обалдевший от такой сентенции отец Гермионы. Ну, как бы да, — осторожно ответил я. Видите ли, у каждой стихии есть свое воплощение, аватар, если хотите, а часто еще и не один. Хель у скандинавов, марана у славян, кали у индусов, и ммм вроде, дзигакудаю и дзанами у японцев. И пусть их во всех культурах называют богами, это вполне разумные существа, с которыми можно общаться, являющиеся материальным продолжением единой воли стихии смерти. У физических стихий тоже есть свои аватары-боги, например, у ветра это Ньорд, он же Стребок, у огня тоже всяких разных множество, как и у других стихий. Всех их объединяет обладание магическими способностями, и вот тут-то возникают споры. С одной стороны, магия пронизывает все стихии и, по мнению ортодоксальных волшебников, является главенствующей силой, а с другой, магия не имеет материального и разумного воплощения. Одно время была популярна теория, что каждый волшебник сам по себе является воплощением так называемой матери магии, и это породило множество конфликтов, даже натуральных масштабных войн, но факт в том, что в каждом маге присутствуют как минимум две стихийных составляющие, что не вяжется с остальной теорией, как, например, огонь и хаос у вашей дочери или воздух и смерть у меня. Я же больше склоняюсь к третьей теории о чистой энергетической и нематериальной природе магии и рассматриваю ее как проявление некоторых, пусть и необычных, законов Вселенной. Этот увлекательный разговор я вел у себя дома в компании Гермионы и ее родителей. В воскресенье в школе был выходной, и я предложил Гринджер, которая после моего откровения была сама не своя, навестить ее предков в Лондоне. Когда Берри перенес нас в Кроули прямо в гостиную дома, мы своим внезапным появлением чуть до смерти не напугали миссис Грейнджер, и мне пришлось успокаивать не только маму Гермионы, но и выскочившего откуда-то со второго этажа с кочергой наперевес мистера Грейнджера. Последовавший вслед за нашим ошеломительным визитом хаос устаканился только через час, после обязательного чаепития с пересказом накопившихся новостей в исполнении Гермионы. Я же в это время молчал и усиленно обдумывал идею о привлечении родителей моей подруги к некоторым своим планам. К тому же они уже несколько раз настойчиво предлагали свою помощь. Во время своего рассказа, из-за того, что не может похвалиться своими достижениями, Гермиона выглядела настолько расстроенной, что мне прямо жалко ее стало. А Грейнджеры, как я чувствовал, так до конца и не поверили в способности своей дочери. Пусть перед школой МакГонагаллы продемонстрировала некоторые трюки и возможности магии, подсознательно они до сих пор не воспринимали свою дочь как волшебницу. Что они до этого видели? Только редкие странности с маленькой Гермионой, которые можно было с натяжкой объяснить естественными явлениями. Почему бы и не сделать приятное девушке? И я просто и безо всякого двойного толкования пригласил всех к себе домой, где можно устроить небольшое представление успехов мисс Грейнджер за 2 года Хогвартса, при этом не нарушая статут. Как она на меня посмотрела, если бы не родители, имел бы шанс быть тут же затисканным насмерть. Извращенному террору была подвергнута ваза, до этого мирно стоявшая на столике в гостиной моего логова. После знакомства с одной юной чародейкой этот предмет интерьера был буквально магически изнасилован. Что только не делали с этим сосудом, и танцевать его заставляли, и в морскую свинку превращали, и меняли форму на различные предметы, не говоря уже о банальной левитации. Напоследок вошедшая в раж Гермиона использовала выученный недавно у Флитвика карперитрактум на имеющем несчастье попасться ей на глаза Берри. Попавший в ее объятия домовик был с восторгом чмокнут в лысину, отчего тут же заимел вид придурковатый и совершенно невменяемый, как будто ящик огневиски выжрал на легальных основаниях. Его понять можно, Гермиона просто фонтанировала волшебством, и бедный Берри непроизвольно словил передоз живой магии волшебницы. «Все, все, Гермиона, все уже поняли, что ты крутая волшебница», спешно подскочив к ней, сказал я, «и отпусти, пожалуйста, Берри, вот же увлекающаяся натура, если ее не остановить, то она мне тут все разнесет к Мерлиновой бабушке, вдребезги пополам». «Ой!» – смущенно воскликнула она и осторожно поставила домовика на пол. Все присутствующие с интересом наблюдали, как Берри, пошатываясь, немного постоял, после чего, двигаясь по замысловатой траектории и выписывая странные синусоиды, доковылял до кресла, на которое и упал в виде морской звезды, идиотски улыбаясь в потолок. «Ты зачем мне его сломала?» Сукаризный, но внутренне с трудом сдерживая хохот, спросил я. «Я не специально, ну просто я», совсем уж смутившись и покраснев, начала оправдываться Гермиона. Сначала от финала этого представления звонко и заливисто захохотала Эмма Грейнджер. Ей вторил ее муж, но так, сдерживаясь и давясь смехом, при этом с гордостью поглядывая на дочь, и чуть позже уже не выдержал я. «Ну чего вы?» Надувшись и одновременно не смело улыбаясь, спросила она, немного нервно крутя в руках свою палочку. После обеда, приготовленного моим очухавшимся Барримором, мы все сидели перед камином, и я продолжал свой рассказ со времен прошлой нашей самоволки. Было забавно наблюдать, как прислуживал Гермионе за трапезой мой домовик, с каким восторгом он на нее глядел и пытался услужить. Не дать не взять, адепт, воочию узревший свое божество. Мда, не балую я его. Таким счастливым я его видел только после привязки. Я в прошлый раз говорил, что маги отличаются от обычных людей, и могу вам даже показать, чем. Правда, различия в основном на энергетическом уровне, но присутствуют и некоторые физиологические особенности, в основном в строении и структуре нервных тканей и мозга, а со временем растут отличия и в других органах, и вы как медики можете немного понять, что же такое волшебник. Повернувшись к единственному присутствующему здесь, кроме меня, магу, я спросил: «Гермиона, ты мне не поможешь?» «Конечно. Что ты собираешься делать?» — с любопытством спросила она. «Чары диагностики, Гранд Визус Магика. Конечно, лучше бы использовать для этого стационарную печать ритуала, но тогда не будет виден результат для немагов. Мне нужен будет пациент-волшебник, вернее, волшебница, Ты, Гермиона, если я наколдую это заклинание на себя, то видеть его буду только я. И еще, Хаймэм, некоторые вещи я буду комментировать как колдомедик, а этим, возможно, буду тебя смущать. Хорошо, я согласна, неуверенно сказала она. Я очень подозреваю, что согласилась она лишь за тем, чтобы увидеть что-то новое и по возможности подсмотреть неизвестное ей заклинание. А это не опасно? Немного напряженно спросил Дэн Гринджер. Не опаснее обычного осмотра, мистер Гринджер, ответил задумчиво я и, обращаясь уже к Гермионе, указал на центр гостиной. «Становись сюда». После произнесения заклинания поверх Гермионы вспыхнул яркий контур ее тела обычного для диагностических чар синего цвета, а вокруг сформировались и зависли в воздухе 24 печати первичной информации. Вытянув за рукав девчонку к ее родителям, я одновременно палочкой притянул самую важную для сегодняшней демонстрации печать под названием «Лимб». Контур тела визуально обзавелся энергетической сетью магических каналов, пульсирующих ярко-оранжевым цветом, а в центре фигуры, в районе солнечного сплетения, бешено вращалось сосредоточие такого же огненного цвета, как и каналы. Понятно, сейчас идет интенсивное пополнение источника после недавних магических упражнений. Все это я комментировал вслух, по ходу дополняя своими выводами от увиденного. Вот здесь у каждого волшебника существует нервная аномалия, так называемый мост Мерлина. Это, как вы видите, служит для соединения магического ядра с магическими же каналами, что почти в точности повторяют нервную систему обычного человека. Если говорить о мозге, существует несколько признаков, несущественно варьирующихся от мага к магу, и, если Гермиона слушала меня очень внимательно, а миссис Гринджер еще и с профессиональным восторгом, смотря на яркую и доступную визуализацию и представляя все возможности такого в магловской медицине, то мистер Гринджер, с ожиданием и какой-то неуверенностью, даже страхом, чего это он, немного поддавшись влиянию его настроения, я перебрал все печати и ничего настораживающего или опасного не нашел, о чем и поспешил сообщить. В целом, Гермиона совершенно здорова, небольшие признаки нервного истощения совсем незначительные. Вот тут и тут, указываю палочкой на надписи по латыни в секторах печати, небольшое превышение дофаминов и эндорфинов, но это тоже для ее возраста нормально и не выходит за пределы нормы. А где можно посмотреть состояние внутренних органов по отдельности? Хмуро спросил мистер Гринджер. Да чего же ему надо то? Напряженно думал я. И только когда я проанализировал его обеспокоенное состояние, до меня наконец доперло. Он что, настолько не доверяет своей дочери? Хотя, я же, вот ведь блядство. Позавчера мы могли бы им да. Его подозрения и не сказать, чтобы совсем беспочвены, но я-то и без диагностики такие вещи чую. Просто как эмпат, по эмоциональному фону. Я понял, о чем вы, мистер Гринджер, холодно заявил я и начал стремительно перетасовывать печати в поисках нужного сегмента. Вот, ведь это вас интересовало, что там? С любопытством вчиталась в текст миссис Гринджер. Что о, Вирго Интоцта, Дэн, ты совсем с ума сошел со своими подозрениями. Сначала Гермиона непонимающе хлопала глазами и, только спустя немного времени, поняла надпись на латыни. Тут хочешь не хочешь, а латынь будешь в школе знать, хоть и посредственно. Стремительно покраснев и задохнувшись от возмущения, она воскликнула: «Папа!» и, развернувшись, умчалась наверх по лестнице в сторону моего кабинета. Не знаю почему, но, с точки зрения морали волшебного мира, этот факт наоборот скрывать не стоит, а можно даже показательно им хвалиться. По крайней мере, в ее возрасте. Там, между прочим, рядом с Вирго Интоцта и другой немаловажный показатель для молодой магички был отображен, под названием Терминус Немисис, предел Немезиды, и отвечает, как бы это правильно выразить, за нравственность, что ли. То есть при превышении этого предела количеством сексуальных партнеров волшебница перестает быть волшебницей и становится ведьмой. Казалось бы, можно назвать такую личность девушкой с пониженной социальной ответственностью или, по-простому, блядью, но вот в магическом мире все это имеет совсем другое значение и социальный подтекст. Среди волшебников слово «ведьма» не имеет какого-либо отрицательного смысла, и если любой маг назовет так совершенно незнакомую волшебницу, то только с целью сделать легкий комплимент с намеком на ее сексуальную привлекательность, красоту, а также магическую мощь. Вообще, если вдаваться в самую суть, то с большим количеством сильных партнеров, и тут ключевое слово «сильных», ведьма раскачивает свою моносистему, а могучих ведьм побояться оскорблять просто так. Правда, и с одним постоянным партнером волшебница способна стать еще сильнее, чем ведьма. Когда-то уже упоминал, что в половых отношениях магов целая гора тонкостей, условностей и малопонятных факторов для обычного человека. Да взять хотя бы наш с Гермионой случай. Ведь не сдержись я тогда, мог бы ее магически искалечить. Я почти в 4 раза ее сильнее, к тому же еще нестабилен, источник то бушует. Вообще, такой интимный процесс, как дефлорация, желательно должен быть совмещен с консумацией брака или, как минимум, помолвки, и обставлен некоторыми ритуалами. На практике же чего только не бывает. Для девушки это событие, которое смело можно писать с большой буквы, и настолько там все намешано, что описывать слов не хватит, а само оно имеет не только огромный сакральный смысл, но и дофигища магических нюансов и истекающих из них возможностей. От благополучного рождения детей в будущем до полного раскрытия магического потенциала с последующим ускоренным развитием. Как бы ни мерзко мне было об этом думать, но сейчас ей, как и любой другой юной волшебнице, подошел бы только уже взрослый маг, а мне, только ведьма. Пока я не повзрослел, то и думать нечего о более глубоких отношениях, либо же нужно усиленно вытягивать ее до своего уровня. И тут есть варианты, да. Так, обуреваемый неприятными рассуждениями, я механически листал диагностические печати. Контур тела Гермионы то озарялся схемами ее кровеносной системы, то высвечивался полупрозрачным скелетом, то... Стоп, что-то царапнуло взгляд. Я вернул предыдущую печать, тот самый лимб, что обозначал магические каналы и источник. Да блин, ну как так-то? Основные и самые толстые жгутики магических каналов слегка и, на первый взгляд, незаметно скользили по поверхности сосредоточия. Откуда, мать вашу, у нее метаморфизм развит? Что вообще тут происходит? Пока есть возможность, а гринджеры наверху заняты выяснением отношений, я закопался в дебри диагностики, по винтикам разбирая каждую печать. Вот, нашел, больше полугода назад. Чертова оборотка и невнимательная Гермиона со своим косплеем не коняшки. Мадам Помфри, конечно, тут все очень грамотно сделала и убрала последствия, но нестандартный оборот дал мощнейшего пинка природным способностям метаморфа самой Гермионы. И что мне сейчас с этой информацией делать? Можно, конечно, оставить все как есть, но это не решит проблему. Ведь ей сейчас будет легче легкого навредить, подсыпав любого дерьма на основе оборотного зелья и его вариаций на тему. Мне тоже можно так навредить, но только если моя основа на крови Василиска, принимаемая сейчас, окажется слабее, что почти невозможно.